Серега виновато поднял глаза, собираясь на коленях, поскольку он и так уже на них стоял, просить прощения. Но то, что он увидел, неожиданно вызвало у него целую бурю взаимно уничтожающих эмоций. Он опять врезался в ту же самую женщину, в которую он сегодня уже два раза врезался, в купели и около лавочки. Женщина тоже сильно удивилась и растерянно воскликнула: «Все-таки вы хотите меня покалечить?» Серега сложил грязные ладони у груди, всем своим видом моля о прощении, и жалобно заскулил: «Ну, простите меня такого неуклюжего, честное слово, не хотел». Женщина брезгливо отодвинулась от грязного Сереги и неприязненно куда-то в сторону пробурчала: «Никуда от вас не скрыться». Серега почувствовал себя неловко и как-то бесконечно одиноко. Он поднялся с земли весь грязный, мокрый, в мокрых и грязных трусах, с изрядным провалом памяти в голове, никому не нужный и нежеланный. Силы, которые весь сегодняшний день безуспешно боролись с неблагоприятными обстоятельствами, как-то сразу покинули его. И на их место в тело очень быстро начал заползать холод, а в душу пробралось отчаяние. Серега тоскливо посмотрел на узел со своими зимними вещами, так удачно пристроившийся между веток дерева, под которым он стоял. Затем опасливо покосился на женщину, которую он сегодня по такому странному стечению обстоятельств ударил уже три раза. Потом еще раз оглядел себя, такого грязного и несчастного, и вдруг решительно направился прямо под проливной дождь. Он хотел смыть грязь. Ему и самому было противно свое состояние, и внешнее, и внутреннее. Но еще больше его угнетала собственная неуместность. Действительно, это уже перебор. Преследовать, да еще так жестоко, одну и ту же женщину, не имея при этом никаких видов на нее. Но и в отчаяние впадать ему никак нельзя, поэтому надо было срочно что-то предпринять. Ливень был настолько не по сезону сильным и обильным, что и Серегины тело, и трусы быстро стали чистыми, но совсем мокрыми и холодными. Отмывшись, Серега хотел было вернуться под дерево и попробовать согреться, но неожиданно для себя он вдруг почувствовал силу, бушевавшей вокруг него стихии. И эта сила моментально растворила в себе охвативший Серегу холод. Он почувствовал ее каким-то шестым чувством, так, словно он хорошо знал эту силу когда-то раньше и даже умел пользоваться ею. Стараясь не потерять это невероятное ощущение, Серега огляделся. Вокруг стеной лилась вода, скрывая от глаз окружающее пространство, и лишь яркие, многократно изломанные грозой молнии периодически освещали эту полную загадок реальность, рисуя в темном небе замысловатые знаки и добавляя тем самым зловещую таинственность происходящему. А раскаты грома уже напоминали о реальной опасности, неизменно воздействуя своими низкими звуками на чувство животного страха каждого живого существа. Но Серега, стоя посреди открытого пространства, почему-то совсем не боялся. Напротив, он теперь очень хорошо чувствовал энергетические потоки силы, насытившие окружающую среду своим присутствием. Мало того, в какой-то момент ему даже показалось, что он сам является неотъемлемой частью этого потрясающего явления, что это он сам барабанит по лужам вместе с дождем, что это он сам сверкает вместе с молнией, прорезая небо и освещая яркими вспышками сознание людей, что это он сам вместе с громом грохочет низкими утробными звуками, выражая не гнев, а мощь собственных возможностей. Это было его сотворчество с природой в чистом виде, и Серега, как истинный художник, забыл обо всем и полностью отдался творческому процессу. Он то замирал, впитывая в себя небесные силы, то забавно двигался в зажигательном танце, не разбирая пути, то издавал странные звуки, стараясь добавить звукам грозовых раскатов дополнительные смешные оттенки. Глядя на Серегины зажигательные танцы под дождем, женщина, стоявшая под деревом, настолько была поражена, что неожиданно для себя не выдержала и начала быстро переодеваться. Убрав свои босоножки, песочные бриджи и забавного цвета цветастую рубашку в полиэтиленовый пакет к другим своим вещам, и облачившись в черный открытый купальник, она робко вышла под дождь босиком. и уже в следующее мгновение она весело резвилась, топая по лужам недалеко от Сереги. Заметив ее неожиданную поддержку, Серега, не раздумывая, подбежал к ней, схватил ее за руки и принялся кружить в веселом хороводе. И на этот раз женщина не отвергла его. Она с удовольствием пустилась в пляс вместе с ним, отдаваясь зажигательному танцу целиком без остатка, всеми своими эмоциями, силами и удовольствием, словно беспечный ребенок. И даже когда они вместе, потеряв равновесие, все-таки упали в лужу, на этот раз женщина не возмущалась. Напротив, она принялась вымазывать грязью себя и Серегу, заливаясь задорным смехом и буквально хрюкая в луже от удовольствия. Ее открытая улыбка и горящие глаза вдохновляли Серегу на новые безумные подвиги, и поэтому они, не останавливаясь, продолжали резвиться. Постепенно дождь стал стихать, и перепачканные танцоры, заметив это, принялись спешно смывать себя приобретенную во время своих безумных движений грязь. Однако дождь кончился так же быстро, как и начался, и люди, еще недавно валявшиеся в грязи, так и остались грязными, но при этом по-прежнему бесконечно довольными. Видимо, придется снова вернуться к святым источникам, иначе нас ни в какой транспорт не пустят, — воскликнула женщина, заливаясь радостным смехом. Серегу приятно удивило и порадовало слово «нас» в восклицании незнакомки. Он одобрительно улыбнулся и решительно протянул незнакомке руку со словами: «Меня зовут Сергей. Похоже, вы были правы. Я действительно мечтал с вами познакомиться. А вас как зовут?» Незнакомка мягко пожала Серегину руку, затем неожиданно свою руку отдернула и, закатив глаза к небу, игриво произнесла: «Право, и не знаю, стоит ли с вами знакомиться, или это себе дороже будет». Серега моментально подхватил ее игру, встал на одно колено и торжественным тоном восторженно проговорил: «О, прекрасная дама! Разрешите мне стать вашим рыцарем и назовите, пожалуйста, ваше имя, чтобы я мог посвящать ему свои подвиги. Клянусь больше не доставлять вам неприятностей. С сего момента я буду защищать вас от всех недоброжелателей». Незнакомка выслушала Серегу, демонстративно приняв гордый царственный вид, а после окончания его торжественной речи она подобрала с земли ветку, оторванную грозой, и с этой веткой с важным видом коснулась сначала левого, а затем правого Серегина плеча со словами: «Посвящаю вас, сэр Сергей, в рыцари моего наипрекраснейшего имени. Теперь имя Вероника будет для вас священным именем». Закончив свою царственную речь, Вероника отбросила ветку в сторону и, широко улыбнувшись, протянула Сереге руку, чтобы тот мог встать. Но Серегу что-то смутило в ее словах. Что-то, что он не мог сразу распознать. Поэтому, проворно поднимаясь с колен, он озабоченно переспросил: «Я не понял, вас зовут Вероника?» «Вероника? Это Вероника, понимаете?» — засмеялась Вероника. «Вот если бы вас звали Николай, я могла бы вам помочь с Верой. А так для вас доступно только мое имя — Вероника». Услышав слова о том, что Вероника — это Вероника, Серега неожиданно снова погрузился в странное, но приятное, даже ностальгически щемящее ощущение дежавю. Он шел вместе с Вероникой к дереву, мило улыбаясь ей и слушая ее разнообразные идеи по поводу их дальнейших действий, а сам наслаждался приятным ощущением, которое вот уже во второй раз за сегодняшний день посетило его в присутствии этой женщины. Забрав из-под дерева свои вещи, новые знакомые отправились в обратный путь, чтобы вернуть себе цивилизованный вид. По дороге Вероника рассказала Сереге о том, как она попала в этот теплый воскресный день, в это замечательное место первый раз в жизни. Она приехала сюда еще вчера, но не одна, а вместе со своими друзьями, супружеской парой, которые собираются целую неделю прожить в палатке в лесу над источниками, потому что они любят время от времени таким образом отдыхать, и это место они знают давно. Эту ночь Вероника ночевала вместе со своими друзьями в одной с ними палатке. Однако спать втроем в узком пространстве для Вероники не было комфортно, поэтому впечатления после ночи у нее остались не очень-то приятные. Кроме того, завтра Веронике нужно идти на работу, и поэтому она отправилась в обратный путь уже сегодня и на этот раз одна. И она, в общем-то, не против Серегиной компании. вдвоем все-таки веселее плутать по незнакомой местности. Серега же, в свою очередь, осторожно рассказал Веронике о розыгрыше, которому он подвергся, а заодно им поинтересовался, не видела ли она, кто именно его бросил в купель, в которой они встретились в первый раз. Но Вероника не помнила никого, кроме Сереги и Громилы в купеле. Она вообще утверждала, что специально улучила момент, когда в купеле совсем никого не будет, чтобы окунуться в полном одиночестве. И поэтому очень удивилась, когда неожиданно в воде, да еще прямо под ней, появился Серега. А уж когда он вынырнул... Мощный поток чистой холодной воды быстро очистил Серегу и Веронику от грязи. Они по очереди заходили в закрытое деревянное строение с природным душем, чтобы дать друг другу возможность и полностью раздеться, и тщательно, насколько это возможно, под ледяной водой, помыться и снова одеться. У Вероники даже оказалось запасное полотенце, которым она щедро поделилась с Серегой. В результате на этот раз чистый и довольный Серега надел на себя гораздо больше вещей, чем в предыдущий раз, а именно джинсы и свитер. Теперь, после дождя, когда стало заметно прохладнее, эта его одежда выглядела гораздо уместнее, хотя зимнее пальто и зимние ботинки по-прежнему были абсолютно вне сезона. После холодных очистительных процедур Вероника с важным видом подошла к Сереге и, достав из своей косметички кругленькую жестяную баночку красного цвета, сняла с нее крышку и заботливо помазала пахучим составом у Сереги за ушами и под носом. «Это для профилактики заболеваний. Вьетнамский бальзам», — довольная собой, пояснила она. Сереге было приятно ее внимание, и поэтому он не сопротивлялся, игриво подставляя под ее руку разнообразные участки своего тела для намазывания. Однако, когда он почувствовал запах этого вещества, его вдруг охватило странное пьянящее чувство, похожее на восторг и наслаждение одновременно. Он словно погрузился в какой-то иной мир, прекрасный и абсолютно счастливый. Вероника уже перестала его мазать и даже успела проявить чудеса смекалки, найдя ему новую палку для узелка, а он все еще продолжал пребывать в сладких и невероятно приятных ощущениях. Вероника вместе с ним уже вновь покинула святые источники, а Серега все еще пребывал в эйфории. И на фоне этих ощущений и сама Вероника, и звуки ее голоса, и ее мимика, и ее движения ощущались с Серегой как самые прекрасные, совершенные и по-настоящему родные. И вообще, хотя он был знаком с этой женщиной от силы 2 часа, ему почему-то казалось, что он знает ее не 1000 лет. В начале их сегодняшнего знакомства Серега хорошо видел, что Вероника значительно старше него, взрослее и опытнее, а теперь он чувствовал с ней полное родство душ, и поэтому разница в возрасте между ними теперь не имела для Сереги никакого значения, но и совершенно никак не ощущалась. Теперь он видел ее проницательные, такие бездонные глаза, вовсе не серыми, они в тон небу теперь приобрели приятный голубой оттенок. Теперь он с радостью ловил ее взгляд, такой понимающий и поддерживающий, игривый и задорный. А еще он наслаждался ее улыбкой, такой светлой и лучистой, мягкой и доброжелательной. Да и окружающее пространство, несмотря на размытые в глиняной месиво дороги, периодически восторгало его своей удаленной линией горизонта и прямым следствием этого удаления, ощущениями расширения души до невероятных размеров и воспарение ее ввысь над бытом и суетой. Размытые краски и пастельные оттенки приближающейся осени приятно радовали глаз. Голубое небо и ласковое солнце наполняли душу теплом. Приятное общение с близким по духу человеком вдохновляло на творческий полет фантазию, что еще можно придумать для счастья. И Серега целиком и полностью погрузился в это неожиданно случившееся с ним счастье. А когда в конце пешего пути Сереге удалось довольно быстро поймать машину и легко договориться с водителем о том, чтобы тот довез его до Москвы и даже до дома, Серега уже начал чувствовать, что и удача повернулась к нему теперь самой своей наиприятнейшей стороной. Вероника, правда, не собиралась ехать на машине прямо до дома. Она скромно сообщила Сереге, что для нее это слишком дорого и что она может себе позволить попутку лишь до Сергиева Посада. А оттуда доехать до дома общественным транспортом не очень-то сложно. Однако Серега был не готов ехать босиком в общественном транспорте, но и с Вероникой ему тоже не хотелось расставаться. Поэтому он предложил Веронике составить ему компанию в машине, пообещав непременно довести и ее до самого дома за свой счет. Обычно он не брал на себя расходы за женщину, особенно в начале знакомства, чтобы не попасть впросак. Но в этот раз был другой случай. В этот раз Вероника была действительно нужна ему. Поэтому для убедительности, чтобы Вероника не чувствовала себя неловко, он добавил: «Я беру на себя оплату этого проезда лишь потому, что у меня сейчас нет с собой денег, и поэтому мне придется подниматься за деньгами к себе домой, а кто-то же должен оставаться в качестве залога в машине. К тому же мне неловко в одиночестве ехать босиком». «Ага», — неожиданно игриво возмутилась Вероника, — «ты хочешь доехать до дома и сбежать? Я тебя раскусила, подлый мошенник». И она, заливаясь задорным смехом, притворно толкнула Серегу в плечо, а потом, подмигнув ему хитрым глазом, благосклонно села в машину. За рулем старенькой девятки оказался дачник, возвращавшийся в Москву после выходных. Он все равно ехал в Москву, да и жил недалеко от Сереги, поэтому денег он попросил немного. А вот везти домой Веронику на другой конец Москвы ему совсем не хотелось. Однако Вероника почему-то даже обрадовалась такому условию. Она тут же сообщила, что такой вариант вполне ее устраивает, ведь таким способом она все равно доберется до Москвы гораздо быстрее и дешевле, чем на автобусе, а по Москве она и так собиралась ехать на метро. В результате, удобно устроившись на заднем сидении, поскольку переднее было занято дарами огорода водителя, Серега с Вероникой продолжили мило болтать друг с другом и с водителем, уже отправившись к Москве со скоростью движущегося в воскресный день с дачи автомобиля. Место рядом с водителем в этой машине было занято большой корзинкой с дачными овощами. Она занимала все сиденье, а вот перед этим сиденьем стояло ведро, полное дачных цветов. Там было много астр, георгинов, гладиолусов и даже отдельный букет нежных подмосковных роз. И розы эти были такими свежими и красивыми, что Серега, случайно бросив на них взгляд, уже не мог отвести глаза в сторону. Вероника что-то весело обсуждала с водителем, а Серега буквально впал в ступор, уставившись на чуть раскрывшиеся розовые бутоны. Заметив странное Серегино состояние, Вероника подмигнула водителю и знаками попросила его включить радио, и включить его резко и громко. А сама, сделав вид, что она здесь ни при чем, достала из косметички маленькое зеркальце и принялась с невозмутимым видом вставлять в уши серебряные сережки необычной формы, исполненные в виде рунических символов. Дождавшись удобного момента, водитель послушно исполнил Вероникину просьбу, включив радио сразу на полную громкость. Однако то, что последовало после этой невинной шутки, не ожидал никто из присутствующих в машине. В первый момент, конечно, все, включая Серегу, вздрогнули от неожиданных громких звуков из динамиков и даже попытались закрыть уши. Вероника весело засмеялась над Серегиным испугом и растерянностью, а водитель тут же убрал звук до минимума. Но дальше происходящее полностью вышло из-под контроля. Во всяком случае, из-под контроля Сереги и Вероники. Серега, услышав первые громкие звуки, действительно испугался. Однако в следующий момент, пока еще водитель не убрал звук, он успел распознать мелодию, звучавшую из динамиков. Это была какая-то знакомая и очень любимая им мелодия. И поэтому вместо того, чтобы присоединиться к общему веселью, Серега взволнованно попросил водителя прибавить немного звука. Водитель послушно звук снова прибавил, и тогда попутчики услышали красивый женский голос, который невероятно душевно, в сопровождении приятной мелодии, сообщал им о том, что вечная любовь всесильна, без конца. Вероника, услышав слова и мелодию песни, почему-то тоже забыла о своем желании подшутить над Серегой и восхищенно воскликнула: «Ой, это же моя любимая киноактриса поет мою любимую песню!» И, покачиваясь в такт мелодии, она принялась с большим удовольствием подпевать голосу, звучавшему из динамиков. «Вечная любовь, жить, чтобы любить, до слепоты и до последних дней, один лишь ты!» Услышав ее слова, Серега резко обернулся к ней, чтобы что-то спросить. Но тут он неожиданно увидел серебряные сережки, появившиеся в Вероникиных ушах. И его чувства, ощущения, да и вообще все мировосприятие не выдержали такой одновременной и необычной атаки на сознание. Его голова закружилась, и все вокруг поплыло и заплясало в безудержном танце, полностью отключив рациональное сознание и многократно усилив чувственное. Сердце его наполнилось теплом и невероятным счастьем, а сам он почувствовал огромный прилив сил и вдохновения. Вероника продолжала подпевать голосу из динамиков, улыбаясь счастливой улыбкой. Ее глаза, улыбка, сережки, розы, которые цвели и благоухали в этой машине, песня, звучавшая в этот момент, и запах вьетнамского бальзама, до сих пор ощущаемый Серегиным обонянием, все это как-то сразу перевернуло его сознание вверх тормашками, уничтожив в голове все рациональные и хотя бы какие-то осмысленные мысли. Он больше не мог сидеть и пассивно наслаждаться происходящим. Он нежно коснулся Вероникиных плеч и, уверенно притянув Веронику к себе, слился с ней в страстном поцелуе. Вероника, не ожидавшая такого поворота событий, в первый момент попыталась сопротивляться. Но Серега был так нежен с ней, он касался ее так бережно и ласково шептал при этом такие красивые слова, что Вероника моментально забыла обо всех приличиях. Доверившись ему полностью, она пошла без оглядки за этим еще несколько часов назад незнакомым ей мужчиной туда, куда он ее так настойчиво и уверенно звал.